Действие четвертое. У Фамусова в доме парадные сени. Большая лестница из второго жилья, к которой примыкают многие побочные из антресолей. Внизу справа выход на крыльцо и швейцарская ложа. Слева, на одном же плане, комната Молчалина. Ночь. Слабое освещение. Лакеи иные суетятся, иные спят в ожидании господ своих. Явление первое. Графиня-бабушка, графиня-внучка, впереди их лакей. Лакей. «Графини Хрюминой карета!» Графиня-внучка, покуда ее укутывают. «Ну, бал! Ну, Фамусов! Умел гостей назвать! Какие-то уроды с того света! И не с кем говорить, и не с кем танцевать!» Графиня-бабушка. «Поедем, матушка! Мне право не под силу! Когда-нибудь я с бала, да в могилу!» Обе уезжают.